Кузьмич был официальным лидером Народно-национальной партии. Александр Кузьмич Иванов-Сухаревский. В тот момент ему было лет 47, может быть, 50, где-то так. Он отсидел в тюрьме за разжигание национальной вражды, где-то на митинге сказал, что надо выкинуть кавказцев из России. Ну, что-то такое произнес возмутительное, и его закрыли. В общем-то, он прожил довольно интересную жизнь, он был режиссером, снял фильм «Корабль», какой-то фильм, причем про не про корабль, а про наркоту в «Коробке». Но этот фильм критики там то ли его обосрали, то ли зарубили, и в прокат он не вышел. В итоге режиссер Сухаревский расстроился и забил вообще на съемки видео, на съемки фильмов. Стал лидером организации после того, как вышел из тюрьмы. А вообще мутить организацию они придумали с Бусом, сидя в тюрьме. То есть они там познакомились, пообщались и решили. А Бус сидел по немножко другому делу. С друзьями на Горбушке они тусовались. То есть это были первые скинхеды в Москве. И как-то шел по Горбушке негр с белой блядью. Шел, и Бус дал этому негру пизды, дал ему поебалу, негр упал на лото, на лоток на какой-то с музыкальными кассетами, Бус его стал бить, негр вскочил, заорал, опять упал. Ну, в итоге негр смотался оттуда, сбежал. Через два дня на Горбушку приехала ТВ-6 брать интервью у скинхедов. То есть, а кто вы такие, а за что вы боретесь, а что вы хотите? И интервью дал Бус. Сказал, что вот, мы за белую расу, мы за Русь, мы за то, за сё. Он говорит, а что у вас такое на кулаке? Ну, это меня негр укусил. Это показали по телевизору. Это увидела белая блядь, которая была с негром. Так как негр оказался морским пехотинцем американским и охранником американского посольства, естественно, заявление приняли. Блядь, это... указала на человека, которого узнала. Приехали на ТВ-6 мусора, забрали, произвели выемку видеокассеты и Буса арестовали. Дело было дико громкое, потому что это первое дело в отношении скинхеда. Так мало того, в то лето в России, в Москве должно было пройти это Олимпиада молодежи. Международные олимпийские молодежные игры, юношеские, я уж не помню. И американский президент, кто там был, Клинтон тогда вроде, сказал Ельцину, что ну вот если у тебя моих охранников посольства бьют на улице, то я не могу отправить свою молодежь, спортсменов в Россию. Ну, то бишь, решили разобраться прямо вот на самом высоком уровне. Ну и Буса закрыли. А так как драка-то была, в общем-то, обычная, никаких особых травм нету, и негр из России смотался, Бус отсидел год, адвокат все грамотно рассчитал, протянул время, и в итоге Бус вышел по амнистии, прямо из зала суда, отсидев год. Вышел, срок не получил, и после... выхода решил, что с прямыми акциями надо заканчивать, потому что они ни к чему не приводят. Они только отправляют за решетку. А в бутырке сидеть мало кому охота. И решил Бус делать легальную организацию. Чем и занялся. Ну, так как он человек жесткий, его любили далеко не все. Ведь если ты жесткий, ты будешь отдавать какие-то приказы, требовать их исполнения. Много лучше Кузьмич, который мило пообщается, не будет ничего требовать, не будет собирать взносы с тебя, не будет заставлять тебя раздавать литературу, клеить листовки. Ну, то есть все намного проще и веселее, и ты чувствуешь себя значительным человеком. С тобой же разговаривает вождь. Поэтому была целая категория членов ННП, которые приезжать старались тогда, когда Буса там нет. Вот так выглядела картина. То есть Бус ходил всегда как скинхед. У него были камуфляжные штаны, тяжелые ботинки, бритая голова, бомбер. Он не стеснялся своей субкультуры. В то время как Кузьмич ходил всегда цивилизованно одет, тогда же импозантно, то плащ какой-нибудь нацепит с перчатками, то шляпу, то еще что-то. Ну, в общем, выглядел как типичный режиссер. Ну, однако от него людей это не отпугивало.